Глава 4. И все же наш корабль отчалил с опозданием. Но в этом виноваты были уже не мы, а сам капитан. Он, едва увидев омнилет, с уверенностью заявил, что сумеет разместить этот аппарат на борту. На деле же получилось, что такое чудо техники попросту отказалось помещаться на палубе. А ведь не хватило всего каких-то пары сантиметров, которые стали для данной ситуации критическими. В итоге, промаявшись почти 2 часа, капитан нанятого нами торгового судна, Айнар Тимс, все же признал, что был неправ, и что на его корабле это чудесное средство передвижения разместить не получится. Потому пришлось отправить омнилет обратно в Зеленую крепость, а вместо него погрузить на борт 2 императорские антарии. Почему именно их? Да тут все просто. На их крышах имелись устройства, позволяющие заряжать аккумуляторы от энергии света Селимы, в то время как для обычных антарий требовалось посещение специальных зарядных станций. Оружие, продукты и все необходимое для нашей экспедиции было погружено на корабль еще раньше. Более того, для нас даже подготовили каюты. Одну нам с Шейлой, одну его высочеству и еще 2 для 4 оставшихся магов. Кстати, 4-м оказался Фердинанд, с которым я была знакома еще со времени жизни в Зеленой крепости. Тогда он частенько захаживал к Кэллу по разным вопросам, там-то мы с ним и познакомились. В отличие от многих из знакомых мне магов, он был блондином и принадлежал к какому-то древнему аристократическому роду. Владел магией воды, причем поддавалась она ему как родная. Ферду было 25, хотя внешне он казался старше. Но такое впечатление складывалось из-за его плотного телосложения и короткой бородки, которая ему, на мой взгляд, совсем не подходила. Со мной этот сероглазый мужчина вел себя очень учтиво и даже галантно. Пока мы ожидали отправления, принес стакан воды, нашел где-то для меня стул, хотя все, включая Диара, были вынуждены стоять. В общем, всячески показывал, что имеет на меня определенные виды. Увы, отвечать взаимностью этому кавалеру я не собиралась. Но и от его знаков внимания отказываться не спешила. Диар же в мою сторону вообще старался не поворачиваться. Все время до отплытия он что-то обсуждал с Этери и капитаном, а потом и вовсе куда-то ушел. Я же, наоборот, просто не могла на него не смотреть. Почему-то для меня было важно постоянно держать его в поле зрения. А в голове вертелась его последняя фраза о том, что мы еще продолжим наш разговор. «Наедине». И от одной этой мысли сердце в груди сжималось, а по телу проносилась волна совершенно неуместного жара. Боги, я ведь безумно по нему соскучилась. И пусть сейчас в наших отношениях все складывалось не лучшим образом, пусть он сознательно выстраивал между нами стену, но мне все равно хотелось верить, что когда-нибудь нам все-таки удастся забыть о прошлом. Едва мы с Шейлой оказались в нашей скромной, но довольно уютной каюте, она сразу поймала меня за руку и пристально посмотрела в глаза. «Не грусти, Элли», — проговорила девушка, усаживаясь вместе со мной на одну из стоящих здесь узких кроватей. «Я знаю, что тебе тяжело, но и ему не легче». «Скажи», — начала, борясь с сомнениями. Но тут же осеклась. «Хотя нет, лучше ничего не говори». Но Шейла все равно поступила по-своему. «Ваши судьбы связаны», — ответила она, легко улыбнувшись. «Эта связь настолько крепка, что ее не сможет разорвать ничего, даже смерть. Он ведь уже 2 раза вытащил тебя с грани. Да и ты почувствовала, когда ему было очень плохо. А он уверен, что я его предала», — сказала, отворачиваясь к маленькому иллюминатору. «Но тогда я просто не могла поступить иначе. А теперь он не простит». Шейла вздохнула, чуть крепче сжала мою руку и вдруг прикрыла веки, погрузившись в какой-то непонятный транс. Но когда снова вернулась в реальность, ее глаза отражали лишь странную опустошенность и недоумение. «Это странно, Элли», — сказала она, поднимаясь на ноги. «Но я больше не вижу твоего будущего. Картинки есть, но они смазаны. Будто сейчас ты на распутье и выбираешь из множества дорог. Раньше я четко видела тебя с Себастьяном. Вы были вместе, жили в Зеленой крепости, боролись за права магов. Я видела вашего сына, похожего на Кэла, но с такими же голубыми глазами, как у тебя. А теперь ничего. Ее слова задели меня сильнее, чем я сама могла предугадать. Вместе? Сына? Боги. А ведь все могло быть именно так, если бы... Если бы тогда в госпитале я поступила иначе. Если бы поверила в Кэла. Если бы постаралась обеспечить его безопасность, пока сохранялась угроза для здоровья. А потом вывезла из города. Ведь все это было хоть и сложно, но вполне выполнимо. Тогда бы, став дезертиром, я бы не смогла больше покинуть Зеленую крепость. Осталась бы с Себастьяном, и все могло бы стать именно так, как говорила Шейла. Но теперь это уже невозможно. Зато маги получили свои права и свободу. Выдала я охрипшим от этого понимания и вызванных им эмоций голосом. А страна — своего наследника. «Скажи», — задумчиво поинтересовалась ясновидящая, «ты уверена, что поступила правильно? Если бы знала тогда, что у вас может быть семья, стала бы ты связываться с императором?» «Не знаю», — вздохнула, схватившись за голову. «Это сложно. Тогда я была уверена, что поступаю правильно, но ты изменила рисунок не только своей судьбы, но и будущее всей империи. А на такое способны только очень сильные духом люди», — покачала головой Шейла. «Думаю, именно по этой причине боги выбрали тебя на роль хозяйки неба. Возможно, именно тебе удастся то, что не удавалось никому». «И что же?» — спросила, насторожившись. «Вернуть отверженным то, чего они лишились?» А помолчав несколько мгновений, все же добавила. «Человеческий облик». Увы, никаких пояснений своей последней фразе Шейла дать не смогла. Она сама не понимала, откуда это знает и почему так сказала. Оправдывалась тем, что за нее будто говорил кто-то другой, иной, неведомый, но очень могущественный. Ну а я не стала допытываться. И сама ведь видела во снах странные вещи. И не менее странного мужчину. Потому пришла к выводу, что больше от ясновидящей ничего не узнаю. К тому же у меня имелся еще как минимум один источник информации — книга. Вот именно к ней я и решила обратиться. Забралась ногами на кровать, подложила под спину подушку и, вытащив из сумки врученный Гасимом фолиант, открыла его на месте закладки. И опять стоило мне прочитать первые несколько строчек, я будто окунулась в описанные там события. Снова увидела огромные дома, издали похожие на гигантские квадратные столбы. Людей, способных при помощи небольших устройств воссоздавать уменьшенную модель реальности. Летающие по небу антарии самых разных форм и размеров. А еще я увидела его, первого из одаренных. Нет, внешне он выглядел так же, как и остальные люди, но в его глазах отражалась сила и могущество, какие не снились нашим магам. Одним взглядом он мог уничтожить огромное здание, мог заставить тучи на небе разойтись, приказать ветру дуть сильнее. Мог в прямом смысле сдвинуть горы, мог за считанные мгновения вырастить на пустыре лес. Он мог все. И таким, как он, при желании был способен стать любой человек, готовый заплатить за созданную учеными сыворотку. Так всего через 10 лет расслоение населения и Монарии достигло пика. Богатые люди все стали магами, а вот те, кто не мог позволить себе купить препарат, так и оставались обычными. Мир стремительно менялся, и его жители тоже. Не обходилось и без стычек одаренных и обычных людей, в которых последние чаще всего попросту гибли. И, казалось бы, техника на высоте, магия есть, что же еще нужно? Но Имари уже не могли остановиться. Почувствовав себя равными богам, они решили создать жизнь. Соединить магию, научные технологии и сотворить себе подобных. Долгие годы ученые бились над этой задачей, и в итоге им удалось. Они создали целую армию существ, внешне похожих на людей, но лишенных души. Те безропотно исполняли любые приказы, питались водой и специальными витаминными смесями, не болели, были выносливыми и очень сильными. Идеальные солдаты, слуги, помощники. Но ученые маги не смогли на этом остановиться. Им захотелось научить свою армию летать. И тогда, спустя еще пару лет, один молодой маг создал новый препарат, под действием которого физическая оболочка тела изменялась, обретая новую форму. Именно он сделал из армии человекообразных кукол армию крылатых тварей, названных позже летунами. Хотя простые люди с тех самых пор именовали их только драконами. «Элли, ужинать пойдешь?» Отвлек меня от безумно интересного повествования голос Шейлы. И я уже собралась отказаться. Но только она покачала головой и, вытянув из моих рук книгу, убрала ту на столик. «Пойдем. Мы ведь с утра ничего не ели. Да и Диар хотел обговорить детали нашего путешествия. А это потом дочитаешь». Я кивнула, только теперь ощутив, насколько успела проголодаться. А пока переодевалась и посещала имеющуюся здесь уборную, Шейла снова подошла к книге, раскрыла ту на середине и со странным непониманием уставилась на текст. «А что это за язык?» — спросила девушка, поднимая на меня взгляд. «Да наш же!» — отозвалась я, расстегивая пуговицы на рубашке. «Согласна. Некоторые слова странные. Но общий смысл понять легко». Вот только девушка явно мое мнение не разделяла. Пролистала страницы назад, вернулась к началу книги и лишь сильнее нахмурилась. «Элли, я впервые вижу такой вид письма», — бросила она, подходя ко мне и показывая первую же страницу. «Что это такое? Черточки, загогулины, какие-то кругляшки. Это не общий имперский». Я ей не поверила, снова посмотрела на страницу и только убедилась, что все написано очень даже понятно. «В ноябре», — прочитала я вслух и тут же пояснила. «Думаю, это название месяца». Так вот, в ноябре 2501-го было завершено строительство 26-й башни Мирового центра торговли. И на второй день после его открытия на престол Объединенной Монарии взошел король Серафим I. Но стоило мне оторвать взгляд от фолианта и посмотреть на Шейлу, и мои сомнения усилились в разы. Девушка взирала на меня со смесью удивления и неверия. Эти эмоции точно были настоящими. Почему-то сразу вспомнились слова Гасима о том, что я никому не должна отдавать эту книгу. А еще слишком яркие и реалистичные картинки, рождающиеся в голове всего лишь из-за скупых описаний. Я ведь видела. На самом деле видела те города, дома, летательные аппараты, людей, магов, их бездушных созданий и драконов. Да, теперь я имела представление о том, как они выглядели. Но если они бездушны, как можно с ними договориться? И куда в итоге делась раса Имари? Что вообще произошло? Взгляд снова упал на книгу, которую Шейла так и продолжала держать в руках. А в мыслях появилась закономерная догадка. Все ответы там. И боги, как же в этот момент мне хотелось снова погрузиться в историю страны и Монарии, и ее жителей. Но пришлось все же отправляться на ужин. И дело здесь было не только в голоде. Я вдруг поняла, что должна немедленно поделиться с остальными тем, что успела узнать.